Глава третья. На другое утро, часов в 10, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтобы пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, и днем она еще более удивила меня, да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере, по наружности. Маленькое, сверкающими черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклокоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом. Она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд. В нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный, смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже не дурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые. Особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные. «Ах, ты опять!» — вскричал я. — Ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же. Она вошла медленно, переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил ее дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. — Ну, каков дедушка, такова и внучка, — подумал я. Уж не сумасшедшая ли она? Она все еще молчала. Я ждал. «За книжками», — прошептала она, наконец, опустив глаза в землю. «Ах да, твои книжки. Вот они, возьми. Я нарочно их сберег для тебя». Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением. «А разве дедушка вам говорил про меня?» — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы. «Нет, про тебя он не говорил, но он...» «А почему же вы знали, что я приду? Кто вам сказал?» — спросила она, быстро перебивая меня. «Потому что мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый, вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. Возьми, вот твои книги». «Ты по ним учишься?» «Нет». «Зачем же они тебе?» «Меня учил дедушка, когда я ходила к нему». «А разве потом не ходила?» «Потом не ходила. Я больна сделалась», — прибавила она, как бы оправдываясь. «Что ж у тебя семья, мать, отец?» Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня. Потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом, совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами, но она остановилась на пороге. «Отчего он умер?» — отрывисто спросила она, чуть-чуть обратясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как и вчера, когда тоже, выходя и стоя лицом к дверям, спросила об Озорке. И я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову, и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про шестую линию. «Я и догадался, — прибавил я, — что там, верно, кто-нибудь живет из дорогих ему, оттого и ждал, что придут о нем наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал?» «Нет, — прошептала она как бы невольно, — не любил». Она была сильно взволнована. Рассказывая, Я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить свое волнение, точно из гордости передо мной.